Алло. Да. Здравствуйте, я вот насчет казанки звоню. Не продали? Не продали. Да я вот с Воронежа, дело в том, что если вот завтра бы я приехал за ней, если все нормально. Приезжайте, вы успеете. У вас прицеп там все вместе с ней идет? Мотор, прицеп, эхолот, тенус, утенус, за весь комплект, а двигатель четырехтактный или двух? Четырехтактный инжектор. Инжектор даже? Ух, нифига. А что цена такая относительно недорогая? А судовой билет есть на лодку? Да, есть. А вы ее снимали с учета, нет? Как? С учета снимали? Алло. С учета снимали ее или нет? Да, снял с учета, по другому продажу. Ну а куда приезжать, рассказывайте. Как? Куда приезжать? Там в любом дубаном. Нет, я имею в виду адрес, как я же не... Советская 29. Ну, смотрите, я сегодня вечером буду выезжать. Как нам? Не, ну как, надо договориться, ж сам понимаешь, 500 километров я поеду. Ну, я понимаю, давайте сами договоримся, я вот сейчас завтра и карту первым раскрою. Ага. А сколько же задаток вам нужен? Но я-то лодку куплю 100%, поэтому как бы... 10 тысяч, да? Скажи, а ты вот это, тент стояночный, и он не рваный, ничего? Понятно вам. Ну а как, номер карточки вы продиктуете и пришлете? Как вам удобно, давайте могу выйти, могу его продиктовать. Скажи, а вы вот до водного транспорта давно добрались? Как? Ты до водного транспорта давно добрался? Что? Ну в смысле, что ты гондон наебываешь, у тебя лодки ж такой нету и никогда в жизни не было. Не было, не будет, я думаю, ну, не будет. Но ты ж пидор. Самый настоящий, блядь, наёбываешь людей, как гондон. Кто машины ты продавал, теперь ты лодки продаешь. Тебе по жизни сидеть, ублюдок ты, понял? Не развел, и чё ты злишься теперь? Чё ты злишься? Ну, тебя развели, а ты злишься. Чё ты злишься? Ну, за хуй кусай. Да я тебя развел, ты лошара, я тебе отвечаю. Давай. Ну отвечай, ты лох, я тебя развел. Ты тут что-то распинаешься, а ты лошара. Куда ты выйдешь? Тебе сидеть по жизни в очко долбиться. Коняра, я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю, тебе в очко долбиться, лошара ты. Как ты вообще на десятку людей кидаешь, тебе не стрёмно? Может, он собирает эти деньги, копит годами, а ты разводишь людей, урод. Ты урод конченый, я тебе отвечаю после такого. Давай. Ну, бросил. Ну, хоть штуку поговорил. В общем, народ, добрались они и до водного транспорта, поэтому будьте внимательны, потому что такие цены, они вообще возмутительные. Я не знаю, как люди клюют на это, ну, как бы говорю, что некоторые даже не в комментариях пишут, да, доказывают, что может это срочная продажа, искренне верят, потому что на самом деле они свою вот эту театральную постановку так строят, что реально можно поверить. Народ, еще раз говорю, чудес не бывает. Если у человека есть лодка, которая стоит там двигатель и лодка и прицеп где-то 1500, не будет он и продавать за 120 тысяч. А если ему побыстрее продать, ее и за 300 рублей с руками оторвут. Потому что людей, которые как бы занимаются, ну, водным, так сказать, отдыхом, да, любят это дело, они увидят и сразу заберут. Потому что такое объявление, как бы говорю, что оно незамеченным не будет. Поэтому не ведитесь на это, такого не бывает. Всем мир, подписывайтесь на канал.